26 июня. Саундтрек жизни. Карамель. Сюзан Вега. Привет, мой сладкоголосый скальд, хрюндик две колонки. Самолюбие воспитывается в нас с детства. Тщеславие — холм, гордыня — гора. Как сказал однажды настоятель на проповеди, в какой дом не зайдешь, все стены увешаны, если не фотографиями, то медалями, похвальными листами, дипломами. Изначально человека приучают гордиться собой, считать себя лучшим, исключительным, самым-самым. А потом, когда жизнь берет свое, доказывая человеку обратное, ему трудно с этим примириться. Трудно даже поверить в такое. Как это я, принцесса, самая красивая, самая любимая, окруженная кучей поклонников, стала вдруг опостылевшей женщиной? Как это я, самый умный, образованный, пойду работать на завод, чтобы прокормить семью? Даже я, в которой особенно только неполноценность, готова разрыдаться при мысли о своей незначимости в твоей жизни. Ведь мама и папа меня так любят, и вообще я ж такая хорошая. Почему ты этого не заметил? Почему мне не хватает самолюбия, чтобы оскорбиться и выбросить тебя из головы? Порой его действительно очень не хватает, как ни противоречиво. Я скучаю, дико. Порой удается себя занять, но если скажу чем и как, покажется смешно или грустно. Помнишь, в планете Гришковца? В спальне могут читать. Пришла она к подруге, увидела книгу, спросила: «Ну как?» Та говорит: «Да так, ничего». Взяла и вот читает. Когда мы с девчонками смотрели это лет 7 назад, нам было непонятно, как можно тратить время на такие книги, ведь в мире столько интересного. Хочется много всего успеть, узнать, прочесть. А тут книга так себе, а она все равно читает. Делать ей, что ли, нечего, пустая глупышка. Хотя в то время и мне было не свойственно бросать начатые книги. Не любила я незавершенных дел. Чуть позже поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на скучные книги, пустое общение и глупые фильмы, и отказывалась домучивать книгу до конца, если она меня не увлекала, страниц за 30-50. А вот теперь читаю, как эта дама из планеты. Не сказать, чтобы книги не увлекали, но в любой момент можешь оторваться, понимаешь, что ничего полезного из них не вынесешь, а, возможно, и душе своей навредишь, потому как дух твой сослагается с духом автора. Нам страшно физически отравиться, но не страшно отравлять душу. С чего я взяла, что влюбиться — это здорово? Кто так говорит? Более отвратительного состояния трудно пожелать. Так, дескать, жить веселее? Да, точно, и не растолстеешь. Трудно поверить, что прошлой осенью меня волновала проблема лишнего веса, правильное питание, тренировки. Сейчас вообще плевать, что и когда я ем, а физическая активность сводится к прогулкам на работу, с работы и раскручиванию обруча минут 20 в день. Хочется поплавать, но бассейн уже закрыт, а для открытого водоема холодно. По утрам 10 градусов. Хорошее лето. Пустые книги. С твоей подачи слушаю Мураками «Норвежский лес». Ну и что? Почему им все восхищаются? Старый сценарий и знакомые ретроспекции. Читала я «Мой любимый спутник» и «К югу от границы». То и другое разочаровало. А это вообще не захватывает, даже дослушать не могу. Разве это можно сравнить с Гессе или Ремарком? Даже со Стивеном Кингом едва ли. Это не насыщает, а только опустошает. Зачем тогда я пытаюсь протиснуться в эти болотистые миры? Хочу понять тебя и поверить, что ты на самом деле чуткий и тонкий человек, а не беспринципный пошлый циник. Хочу найти подтверждение тому, что я о тебе придумала, вместо того, чтобы привыкать к реальности. Ты пишешь, что сложен для понимания. А кто прост? А если бы я отправила тебе пару стишков, наплывших прошлой осенью при изучении твоей страницы, что бы ты сказал? Чушь это все? Или точно обо мне? Как точно? Аж напиться хочется от полноты чувств. А мне так хочется, чтобы наше общение становилось все более доверительным, пусть даже сентиментальным и слегка пошловатым, как в начале, но не таким холодным и редким, каким оно стало сейчас. Зачем мы оба все испортили? Появился в жизни человек, а вместо общения с ним я пишу ему воображаемому письма. Правильно Танюха резюмировала. Цени себя и четко формулируй, чего ждешь от человека. А я? Впрочем, где была моя голова, чтобы обо всем этом помнить? Ценить себя я только учусь. А формулировки расстреляла боязливостью, молчаливостью и нежеланием разочаровываться в человеке еще больше. Все-то мне ясно. Все-то я за него додумала. А может, на деле все не так? Разве мне не интересно, почему он перестал петь на клиросе? Почему развелся с женой? Не скучает ли по храму? Что считает в жизни самым важным? Я выжидала, когда же наше общение станет более доверительным, когда мы начнем чаще встречаться. Ведь по переписке о таком не хочется, а лично страшно. При переписке хоть аргументы продумаешь, а тут... Двоедушие и толерантность. Вот что это на самом деле. Твоя изнывающая от тоски, Крис.